Наивно думать, что кто-то там, в верхах власти, печется о счастье и благополучии сограждан. И не потому, что во главе стоят одни циники, вовсе нет. Они искренне убеждены в том, что честно служат своему отечеству. Но на самом деле, будучи у власти, они остаются невластными в своих поступках. Структура вынуждает всех, как рядовых элементов, так и лидеров, невольно действовать в ее интересах. Все происходит само собой. Структура самоорганизуется. Для того, чтобы заставить элементы работать на структуру, необходимо поместить их в единое информационное пространство. СМИ, интернет, связь. Попадая в такое пространство, люди сами загоняют себя в ячейки. Им только кажется, что они самостоятельны в своих мотивах и действиях. Отчасти да, но лишь отчасти. Дело в том, что энергоинформационная структура заставляет человека хотеть именно то, что выгодно ей. Если вы не желаете превратиться в марионетку, нужно отличать просто сведения, как беспристрастные факты, от намеренной интерпретации, которую вам пытаются навязать с определенной целью. Рассмотрим трагедию в Беслане с точки зрения двух упомянутых выше процессов. И с той, и с другой стороны, люди были использованы как пушечное мясо в конфликте двух противостоящих структур. Битва необходима обоим маятникам. В ней они черпают энергию и реализуют намерение истребить друг друга. Поэтому одна структура сначала подпускает другую, позволяет ей разжечь конфликт, а затем уничтожает. Это процесс разрушения. По ходу дела разворачивается мощная информационная кампания, которая заставляет большое число людей мыслить в одном направлении. Под эгидой укрепления безопасности производится реорганизация власти. Это процесс стабилизации. Далее всех призывают сплотиться для борьбы с терроризмом. Снова стабилизация с целью подготовки к очередной битве. Обратите внимание, все, что здесь происходит, это не война идей и принципов, а противостояние двух структур. Любая идеология, религиозная или политическая, всего лишь декорация. Ни тому, ни другому маятнику нет дела до каких-то там моральных и этических норм. Воюют не люди, а структуры, их поработившие. Люди лишь орудия войны. Фанатики и террористы не отдают себе отчета в том, что их сознание им уже не принадлежит. Они являются собой образцы того материала, в который превратится человек, когда станет элементом матрицы. Жертвы и зрители тоже не осознают, что их так или иначе используют.